капризы судьбы Нефертити. К концу XVI века до новой эры египетские жрецы умели предсказывать разливы Нила, составлять карты звездного неба и календарь. Знали, как вычислить площадь геометрических фигур. Кроме того, эта могущественная каста сосредоточила в своих храмах огромные богатства. На рубеже XV и XIV веков до новой эры, почувствовав ослабление своей власти, фараон Аменхотеп IV объявил старых богов ложными и ввел культ единого бога Атона Солнца. Прежние храмы закрыли, их имущество конфисковали. Фараон покинул Фивы и переехал в новую столицу, которую он назвал Ахитотон, небосклон Атона. Сам он также принял новое имя – Эхнатон, дух Атона. Весной 1965 года американский археолог-любитель, бывший дипломат Рэй Уинфилд Смит, обнаружил на территории древних Фив в Карнаке, храмовом комплексе, знаменитом развалинами древней святыни Атона, около 16 тысяч обломков известняка с фрагментами надписей, изображений рук, голов, солнечного диска и исходящих от него лучей. Смит нанял фотографов, которые сделали снимки каждого фрагмента, а затем отправились по музеям разных городов и стран для поисков и съемок других обломков подобного происхождения. В итоге получилось около 40 тысяч фотографий. С помощью компьютера Смит отобрал те снимки, которые подходили друг к другу, как кусочки детской мозаики. Изучив собранные Смитом материалы, мюнхенский историк Филипп Вандерберг установил, что на стенах храмов гораздо чаще встречаются имя и изображение Нефертити, чем Эхнатона. Он пришел к заключению, что подлинной правительницей в царстве эксцентричного фараона была именно Нефертити. Дочь короля Митани, страны, находившейся на северо-западе Месопотамии, Нефертити, в 15-летнем возрасте была отдана в жены стареющему монарху Египта Аменхотепу III. Спустя 2 года старый фараон умер, а Нефертити стала женой его 12-летнего сына Аменхотепа IV. Мать которого Тия, пользовавшаяся большим влиянием при дворе, также происходила из царского рода Менетани, где было принято, чтобы супруги монархов принимали участие в управлении государством. По мнению писателя и историка Филиппа Вандерберга, именно Нефертити осуществляла политическое и религиозное правление государством. Она же сыграла ведущую роль в установлении религиозного культа бога Атона. А победа в борьбе со всесильными египетскими жрецами говорит о большой политической власти Нефертити. Как видно из многочисленных настенных изображений, молодые супруги жили богато и счастливо. Три их дочери, родившиеся в течение первых 3 лет супружества, постоянно изображаются рядом с родителями. Аменхотеп IV начал строить новую столицу в 330 километрах от севера к Фив в 4-м году их совместной жизни. 3 года 100 тысяч работников возводили великолепные святилища, резиденции и гробницы, мастили каменными плитами аллеи, сажали деревья. Когда в 1357 году до новой эры строительство завершилось, Ахитотон стал самой грациозной постройкой античного мира. На 13-м году правления Эхнатон неожиданно разделил власть со своим единокровным братом Семенкхаром, и звезда Нефертити померкла. Вероятно, Семенкхар не только боролся с царицей за власть, но и оспаривал у нее любовь Эхнатона. В организме молодого еще фараона стали происходить странные изменения. Его тело деформировалось, на бедрах и ягодицах появились толстые жировые отложения, половые органы усохли. Через 4 года он умер. В последний период супружеской жизни Нефертити окружал рой поклонников. В эти годы, живя в своем дворце, она родила еще 3 дочерей, всех от разных отцов. Но далеко не ко всем, добивавшимся близости с ней, царица была благосклонна. В 1971 году были найдены 3 глиняные таблички, представляющие собой как бы 3 картинки из комикса. На них изображено, как распорядитель церемоний Умиханка подходит к Нефертити с намерением обнять ее, и, как по приказу разгневанной царицы, его впрягают в повозку, нагруженную камнями, и выдворяют в безводную пустыню, где он через 10 дней погибает. Наверное, этот горе-ухажер не был единственным отвергнутым обожателем. Найденный в Тель-эль-Амарне современном поселении на месте руин Ахитатона знаменитый бюст Нефертити, работы Тутмеса, выдающегося придворного скульптора Эхнатона, изображает царицу только с одним глазом. Но в целом бюст не производит впечатления незаконченного. Ванденберг полагает, что отсутствие левого глаза означает выражение бессильной мести художника, воспылавшего страстью капризной красавицы, которая не ответила ему взаимностью. Несмотря на успех у мужчин, сама Нефертити больше не вышла замуж. Но одну из своих дочерей, Анхисенпаатон, она выдала за фараона Тутанхатона, которому было в ту пору 11 лет. Вскоре новый властитель покинул Ахитатон, переселился вместе со своим двором обратно в Фивы, возродил культ старых богов, принял новое имя Тутанхамон и умер в 1349 году до новой эры, в возрасте около 20 лет. А спустя почти 3300 лет археолог Говард Картер нашел гробницу этого юного фараона, в которой, кроме его мумии, лежали бесценные произведения искусства, известные теперь во всем мире как сокровища гробницы Тутанхамона. Нефертити умерла 34 лет от роду, вероятно, во время эпидемии чумы. Ее гробница не найдена до сих пор.